Вид у них был пришибленный. Зато атмосфера стала полегче, когда близняшки начали ржать. Хоха тоже веселилась, смотря на них. Ну а Карл? Он в книге и вряд ли даже слушал, что мы тут говорили. Еще более, менее веселое настроение было у мастера, что для меня ново. Видно, чувство юмора у него не до конца атрофировалось. Ну, так или иначе, за столом стало полегче. Потом мастер поднялся и велел пришибленной паре зайти к нему. И Грефа позвал. А мы тут сидим, плюшками балуемся. Мой язык, наконец, перестал считать всю еду отвратительной. Вот и радуюсь я пище. Где-то полчаса мы тут сидели, пока и нас не пригласили внутрь. В зале, где всегда обитает мастер, были зажжены все свечи. Опять эта мистическая и пугающая атмосфера. Мне вот интересно, где он все эти свечи берет и куда потом девает воск. Мы что, на фабрике свечек сидим? По-моему, яд не очень хорошо действует на мои мозги. Раньше меня такие мысли перед мастером не посещали. Итак, сказал мастер, когда мы все расселись перед ним. Остальные сейчас на задании, поэтому передадите им все потом. А сейчас нужно решить ряд проблем. Во-первых, ваши навыки и уровни. Вас нужно сделать сильнее. Для этого есть одно место, там вы достаточно быстро продвинетесь, поэтому сделаем следующее. Алиса и Ванда отправятся в Магору за своими 7 навыками, а вы двое останетесь, и будем развивать то, что есть. Магические навыки они и сами смогут развить. Там нет особой сложности, а вот вам нужна будет помощь. После этого отправитесь в подземелье, которое сделает вас в разы сильнее. Оно сложное и неделю выхода из него не будет. Потому советую использовать это время с максимумом для себя. Греф все вам расскажет. На это нам нечего было возразить. Далее, продолжил он, по поводу возвращения Дементии. Дело обстоит так. В тот момент, когда она объявит о себе, может произойти что угодно. Плюс нас уже солидно донимает Орден Рассвета. Нам придется временно или навсегда покинуть Нину, заявил он. Гильдия будет расположена в твоем королевстве. Если ты позволишь. Конечно, мастер. Кивнул я. Не вижу причин отказывать. Чудно. Еще одна наша проблема — это вампиры. Маскорида положила глаз на тебя. Им точно от тебя многое нужно. Алиса передаст Фалли письмо от меня, думаю. Та согласится предоставить всю имеющуюся информацию по семье Инганномарти и Маскориде. Это может пригодиться тебе. Поскольку они пригласили тебя, то так или иначе придется прийти, но сделаешь ты это после того, как станешь сильнее. Не имею возражений. Далее. Поскольку вы доказали, что не только являетесь сильными, но и верными Лотосу, а также приносите гильдии пользу, я решил повысить вас до 3-го лепестка, сказал он, и при этом дать вам доступ к силе Лотоса. Мы переглянулись. Обычно сила дается с 4-го лепестка, но у нас особый случай. Башня все ближе, а вы уже сделали столько, что можно опустить некоторые условия. Я посчитал вас всех, как команду. Он посмотрел на Ванду, которая явно хотела сказать, что сама то ничего не делала. Так и отвечать будете командой, он замолчал. Свечи вокруг задрожали. Стало гораздо темнее. Огоньки свечей уменьшились, а тьма вокруг подступала все ближе. Стало холодно. Изо рта пошел пар. Затем появилось давление. Оно становилось все сильнее. Оно будто пыталось впечатать нас в пол. Огоньки задрожали, как и, казалось, сама гора, на которой располагалась гильдия. Яркий свет ударил от свеч, ослепив нас. Ванде было особенно тяжело, она же Дрэу. Когда глаза привыкли к свету, я с шоком посмотрел на окружение. Все вокруг парило, как и мы. Мы оторвались от земли. Свечи парили вокруг и поднимались вверх. В центре всего этого сидел невозмутимый мастер. Это сила Лотоса, гравитация. Мы с огромным удивлением смотрели на него. Гравитация. Магия силы. Вот уж не думал, что такое увижу. Нет, я читал, что есть такая, вполне распространенная магическая школа, в Магоре могут научить, хоть и не за бесплатно, но чтобы у нас, вот так просто выдавали. Навыку я могу научить, но вам это и не нужно, говорил мастер. Как воплощение этой силы, которую я получил от духа тверди много лет назад, я могу наделить вас с одной из способностей этой магии. А что именно, выбирать вам. Притяжение, отталкивание, облегчение и многое другое. Выбирайте. Тут перед нами предстал список. Ядро притяжения. Волна отталкивания. Поле давления. Личная гравитация. Облегчение. Утяжеление. Вау. Я прямо даже не знал, что и сказать. Остальные тоже выглядели удивленными. Каждому из нас нужно выбрать одно из умений. Но вот что брать я не знал. Тут такой выбор. А у нас даже не было возможности изучить все это. Народ, так же как и я, начал изучать содержимое. Ядро притяжения создает всплеск энергии, притягивающий всех в радиусе действия. Волна отталкивания наоборот всех от себя отталкивает. Поле давления усиливает гравитацию, тем самым замедляя или даже давя всех вокруг. Личная гравитация позволяет создавать гравитацию от собственного тела, тем самым свободно передвигаясь по любой поверхности. Облегчение уменьшает вес, что повышает скорость. Утяжеление увеличивает вес, что повышает устойчивость. Вот как-то так. Насколько я знаю, это далеко не все, что есть в списке магии гравитации, но нам выдали именно такой ограниченный выбор. Ну и так вполне неплохо. Нужно решать, что полезно для меня. Последние два точно нет. Я не танк, потому утяжеляться мне нельзя, а облегчение сделает мои удары слабее. Небольшое ускорение того не стоит, да и есть свои минусы в этом. Притяжение и отталкивание тоже не очень полезны. Да, неплохие. Но первое лучше тому, кто не стремится к ближнему бою, а второе танку. Личная гравитация была бы неплохой, но у меня и так есть крылья, туманный воин и паучий шаг. Хватит и такого. А вот давление – это уже что-то интересное. Замедление. Как красиво звучит. Брату будет сюрприз. Я, конечно, уверен, что это не слишком сильно его ослабит, но даже такое может быть полезным. Да и круто выглядит. Личная гравитация, сказал Рэй. Отталкивание – это Алиса. Притяжение – улыбнулась Ванда. Давление. Чудно, сказал мастер. Используйте это с умом. Привязка способности, жизнь, энергия, мана, энергия, сказал я, этот параметр самый большой и легче восстанавливается, да и жизнь особенно тратить не хочется, и все это вполне логично, это же не заклинание, а именно гильдейская способность, а потому должна быть не только у магов, вы получили способность, поле давления 1 уровень, активный режим. В радиусе 5 метров от вас повышается гравитация на 50%, затрачивает 15 единиц энергии в секунду. Ранг повышен. Тройной лепесток. Бонус. Опыт за задание и убийство монстров повышается на 20%. Вау. Приятно ощущать в себе новые. Благодарю, мастер. Сказали мы хором. Хорошо, кивнул он. Все это представление вокруг прекратилось. Свечки погасли и упали на пол, как и мы все. А теперь идите, завтра будет нелегко. Да, мастер. Глава 3. Вперед, во тьму. Загнлон. Запони. Что? Ты не можешь использовать это как боевой клич. Почему нет? У тебя есть клич. Мой о чести, благородстве и истребленном, но не забытом народе. А мой о пони. Это не. Запони. Кейл Эннон и Ричард, Looking for Group. Гравитация. Сила притяжения, то, что удерживает нас на Земле. В Скиде с этим несколько попроще и в то же время сложнее. Парящие острова и континенты тому доказательство. Ведь нужно же не только подняться над Землей, но и удержать на себе жителей. Вот именно эту силу и подчиняют мастера магии гравитации. Мы обрели как бы силу целой планеты, можно сказать, мы сами стали олицетворением мира, потому что имеем свою гравитацию. Алиса научилась отталкивать от себя, переключать направление гравитации, тем самым создавая ударную волну. Ванда приняла более классический вид планеты, она притягивает. Она делает так, что все вокруг тянется к ней. Рэй получил довольно уникальную силу. Он может сам выбирать точку притяжения для себя, будь это стена или потолок. Вот как сейчас, выбрав, что его притягивает стена, он и стоит на ней. Одежда и волосы также поддаются его гравитации. В навыке скрытности есть умение «паучий шаг», что позволяет цепляться к стенам и потолкам. Но сражаться в таком положении крайне сложно, особенно с оружием Рэя. Однако его сила делает его минус самым существенным плюсом. Уж где, а на потолке роги не ощущают так много опасности, по крайней мере не от Гзамбота. Вид огромного меча успокаивает их, давая обманчивое мнение о том, что гравитация и вес на полотке на их стороне. Хотя это далеко не так. Взять хотя бы те пиро-ускорители. Но неважно. Дело то в том, что личная гравитация делает его удары поистине смертоносными в таких условиях и нисколько не ухудшает его навыков. Такого многие просто не ожидают увидеть. Да и если учесть успехи Рэя в фехтовании своим мечом, то дело действительно плачевное для врагов. У его силы есть ограничения. Предел ее – 3 метра. То есть если он, приклеившись к поверхности, прыгнет на высоту более 3 метров, то сила развеется, и он вновь станет подчинен общей силе притяжения. Так, кстати, можно и от падения спастись. Падаешь, резко сменил вектор притяжения к стене и упал на нее. Хотя инерцию никто не отменял, но это порой лучше, чем разбиться насмерть. Моя же сила довольно стандартна. Усиление гравитации вокруг себя. Враги становятся тяжелее, замедляются. Хотя, в чем минус, удар сверху становится сильнее. На меня же эта сила тоже действует. Так что нужно быть осторожным при применении. Но что самое хорошее в этих способностях, это то, что они прокачиваются. Теперь с повышением ранга в гильдии будет усиливаться и способность. С этой силой я уверен, что смогу, если не остановить брата, то хотя бы замедлить для удара. Сейчас мы готовились. Рано утром девчонки в компании Инки и Анки отправились в Магору. Им нужно получить недостающие навыки, а мы же с Рэем развиваем то, что имеем. Я выпил уже зелье и не снимаю свои браслеты. Хотя снять их придется в подземелье, а также сократить принятие яда. Растянем процесс. Зато сражаться будет проще. Поле давления. Воздух вокруг меня потяжелел. Листья сорвались с ветки надомные и опускались вниз. Энергия утекала очень быстро. К тому же есть ограничения. Чтобы применить, нужно стоять на земле. На стенах или в воздухе способность не работает. Нужно твердо стоять на земле для применения. Но в целом способность мне нравится. Такая сила очень удивит моих врагов. Ну, кто еще ожидает от монаха, мага крови применения магии силы? Вот именно, никто. И, теперь думаю, мне нужно быть внимательнее. Кто сказал, что только я такое умею? Все крупные гильдии имеют нечто свое. Каждая гильдия может похвастаться своей уникальной способностью. В этой части нейтральных земель, подчиненных Дому Феникса, есть всего 4 крупных гильдии. Лотос, Юные Герои, Рассекатели духа и крушители проклятий. Лотос занимается наемническими заказами разных направлений, но по большей части именно убийством монстров. Юные герои – это гильдия для новичков, по большей части. Там весьма легко подняться, она очень большая и в ней чуть ли не каждый третий новичок состоит или состоял. Проблема в том, что она не может похвастаться большим количеством высокоуровневых квестов, а те, что есть, довольно однообразны. Гильдии редко когда могут предложить игрокам что-то очень разнообразное. Потому многие объединяются в кланы и играют по своему. После героев народ часто переходит к рассекателям или крушителям. Рассекатели – это для воинов, а крушители – для магов. Да, есть в Магоре магические объединения, но они меньше и многие предпочитают все же гильдии. Но скит не ограничивается только этими гильдиями. В нейтральных землях много гильдий и знать все силы других нереально. Именно поэтому нужно быть осторожным. Но стоит также отметить, что ничего там нереального не будет. Обычно способность гильдии, это как у нас, умения из какого-то навыка или нечто похожее. Нам достались такие способности, а другие могут быть совершенно иными. Вот как-то так. Девчонки отсутствовали часа три. Мы же с Рэем все это время тренировались. Мой навык регенерации достиг второй ступени. Новых умений мне это не дало, но сам факт, что хотя бы 10% от регенерации у меня уже есть. Мало, но хоть что-то. Заодно и магию крови на 20 очков поднял, вместе с сопротивляемостями. Поскольку мне особо тренироваться не нужно, только терпеть боль, я собирал вещи, которые нам очень пригодятся в пути. А поскольку у меня одного была особая шляпа, то всякое собирал именно я. Да и свитки запечатывания есть, что существенно экономит место. Запас зелий на неделю. Тут лечебные усилители, противоядия и яды. У Рэя тоже есть много чего, но лучше, если и у меня будет. Следом идут свитки. Я активно работал с Инки и Анки, потому делал как можно больше нужных мне свитков и даже смог поэкспериментировать немного. Свитки омоложения, воздушного резака и даже свитки с болотом. А учитывая руну Икк, природная магия неплохо усиливалась, что дало мне немного очков ремесла. Думаю, после подземелья можно будет покупать книжку с новыми рунами. Также смог поработать с новыми боевыми заклинаниями. Лира маг, и она хорошо владеет арканой, молнией и метамагией. Вот заклинание молнии и смог запечатать в свитке. Пусть ничего особо мощного я взять не мог. Руна Кха, пусть и усиленная, ничего выше 3, ей ступени запечатать не может, но и так неплохо. У нее заклинание молнии и статический покров неплохо раскачаны. Еще мне выдали довольно любопытный свиток, который точно показал, что я являюсь нубом. Ведь о таком я, честно говоря, забыл. Это был свиток с телепортом. Да у меня есть моя корона, но, во-первых, она не всегда на мне, и, во-вторых, она переносит меня в мой замок, а свиток может портануть в город или в привязанное место. В нашем случае это начало данжа. Да, я о таком не подумал, честно говоря. Читал вроде, но совсем забыл, потому что денег на такую вещь у меня не было, а мастерство рун еще далеко от того уровня, когда бы я сам смог такое сделать. Вот теперь у меня и есть свиток телепортации. Его лучше хранить под рукой, потому положил его в футляр на поясе. Но самое интересное, мне подарил Карл. Это оказалась ампула с быстродействующим ядом. Маленькая очень и крепится на зуб. Это если тебя вдруг поймают, то раскусываешь ампулу и умираешь, возрождаясь в точке воскрешения. Вот уж точно, что реально может пригодиться. Многие приключенцы используют подобную вещь, ведь в лапы пауков лучше не попадаться. Стать инкубатором для яиц или быть медленно съеденным – не самое приятное. Да, система не позволит игроку пострадать психологически от подобного, системы защиты есть, но лучше уж самому. Причем колбу можно разбить только самому, и никак не повредить в бою. Хотя ее могут выбить из челюсти. Мне посоветовали ампулу всегда таскать с собой. И я последую этому совету. Однако, печально было узнать, что подобные способы страховки не работают в серой комнате. По крайней мере так говорят. Из наших там никто не был, потому проверить было проблематично. Но по расчетам там даже моя корона не сработала бы. Да, попасть туда очень бы не хотелось. Но пока мне туда попасть не грозит, так что могу быть спокойным. Почтовый альбатрос принес мне свежий номер газеты. В пустыне я был лишен возможности почитать, так что стараюсь быть в курсе последних событий. Вот бы подписку себе организовать, чтобы на почту тексты присылали, потому как альбатрос не везде может доставить почту. Но для этого нужно будет выходить из игры, да и платить, похоже, реальными деньгами нужно. А значит, потом все сделаю. Вот выпив очередную порцию яда, я присел и начал читать. Увиденное не радовало. Стертый дом. Вчера ночью земля хоббитов Хоббитон был полностью уничтожен астероидом. Небесные огни, падающие на землю, нередкое явление. Многие звездочеты предсказывают падение некоторых звезд, но последнее небесное тело оказалось слишком большим и полностью стерло с лица континента песни «Землю хоббитов». Звездочеты не увидели метеорит, пока тот не оказался слишком близко к цели. С помощью местных сил и игроков удалось вовремя организовать эвакуацию многих жителей, однако половина расы была уничтожена. Сейчас ведутся спасательные работы. На эту катастрофу откликнулся весь мир, и весь континент песни почувствовал эту катастрофу. Мы следим за развитием событий. Эдвард Мэрроу. Вот и началось. Теперь хоббитам придется быть чаще вне своей земли. Своего дома они лишились, и после обновления они станут доступны как игровая раса. Одна есть, осталось две. Юань, Ти и еще одна неизвестная. К змеям мы поедем обязательно. После вампиров так сразу к ним. Нужно же поучаствовать в их судьбе. Только буду надеяться, что это не астероид будет, а то немного дискомфортно мне будет. Да и наверняка фракции примут меры против небесных тел. Другие новости не шли ни в какое сравнение с этой. Только то, что Орден опять нашел в этом темный смысл и пытался продвинуть свои идеи в свет. Также подробности о том, кто, сколько и как помогал, похожи на чистый пиар. Ну и наконец, о том, кто, что и сколько сделал, чтобы больше такого не происходило. И ни одного намека на дементию. Похоже, народ так ее боится, что предпочитает молчать, вместо того, чтобы предупредить, хотя тоже имеет смысл. Нечего раньше времени панику поднимать. Закончив с чтением, я вернулся к подготовке к нашему походу. Нам обещали рассказать, куда именно мы идем, но сначала нужно дождаться девчонок. Под конец сборов они, наконец, вернулись. Алиса передала мне толстый свиток от магистры Фалы. Тут, похоже, сведения о вампирах. Потом почитаю. Ванда сразу продемонстрировала нам свой новый навык. Чары клинка, один из самых распространенных навыков для мага, воина. Оно позволяет воину самому зачаровывать свое оружие, усиливая его урон разными эффектами. Первое умение, которое нам было продемонстрировано, магический клинок. Она провела рукой по своему мечу, и тот едва засветился слабым голубым сиянием. Чары держатся 10 минут и атакуют врага арканной магией. Довольно слабо усиливает, всего в 5% от урона меча, но, если прокачать как следует, то и урон будет выше. Но это не особенно важно. Тут можно зачаровать на дух, тьму, свет, стихии и прочее. Выбор большой. Но что самое приятное в этом, что даже маленькое усиление может стать важным. Ведь чтобы атаковать призрака, нужно хотя бы иметь возможность на него воздействовать. Вот теперь у Ванды появился широкий спектр усилений. Да и атаки там есть. На второй ступени можно взять всплеск чар, что может моментально снять чары с клинка, с ударом и небольшим взрывом той силы, что есть на клинке. Но Ванде нужно кое-что иное. Она рассказала, что есть тут одни чары, под названием чары вампира. Они при ударе воруют жизнь, но если прокачать умение, то будут воровать ману, что для нее, как колдовского рыцаря, очень полезно и нужно. А вот Алиса была скромнее, в метамагии первое умение, неподвижное заклинание, что означает, что на применение заклинаний больше не нужны движения, только слова или мысленный посыл, смотря какое заклинание. Стоимость, конечно, увеличивается, да и каст тоже возрастает, но так применить его попроще и никто по движениям не узнает. Да, есть такие личности, но для этого нужно иметь фотографическую память и большой опыт. Такие редко, но встречаются. Греф, например, смог бы узнать много сложных заклинаний только по движениям. Иноин так умеет. Но это умение как раз и создано против таких. Ну и для тех, кто носит доспехи. Доспехи сами по себе мешают колдовать, их вес увеличивает стоимость заклинаний, но и не все движения можно выполнить в стесняющей движение броне. Вот как-то так. Когда сборы были закончены, мы пообедали и были готовы к походу, нас всех собрали для познавательной лекции. Греф сегодня выступает в качестве рассказчика. Ну, значит так, начал он. «Отправляетесь вы, друзья мои, в одно местечко, и называется оно «Коридор звенящей тишины». Находится это место, как ни странно, на континенте песни. Благодаря порталам жнецов у нас есть возможность добраться туда быстро. Вход туда очень хорошо спрятан, и только мы, лотосы, знаем, как туда попасть». Он сделал паузу и посмотрел на Ванду. Тяжело вздохнул и продолжил. «Коридор звенящей тишины – это территория, окружающая город Даблусчел». На этих словах Ванда побледнела. Я почувствовал ее страх. Девушка затряслась и взяла руку Алисы. Город Дрэу. Эта информация немного напрягала. Ванда так вообще была, похоже, в ужасе от услышанного. К ней тут же подскочили Инки и Анки и стали помогать успокаиваться. «Это оно, да?» — спросил я, смотря на девушку. Она кивнула. «Да», — только и сказал я. Ванда рассказывала, что ее когда-то поймали Дрэу, когда она была с Элером, и обратили в такого же, как и они. Проклятие действует не всегда. Иногда получается не Дрэу, а Полу, Паук Дрюк. И это Квилек еще повезло, она хотя бы половину нормального облика сохранила, а вот другим не так повезло. Рэй как-то рассказывал о тех, кому не повезло. Таких милосерднее убивать. Да и что они там могли делать с девушкой, тоже непонятно. Но Ванду пугает то место. «Вот значит как», — тихо сказал Рэй. От него веяло холодом. Нетрудно понять, что он чувствует. Его сестру пытали Дрэу. Теперь, думаю, он с большим удовольствием отправится туда, разрубать их на части. «Я в порядке», — с трудом ответил Ванда, унимая дрожь. «Все хорошо. Я пойду. Уверена. Может, попробуем другое место найти?» «Нет, все нормально. Если там действительно можно быстро стать сильнее, то я выдержу», — она силой сжала кулаки. «Давно пора». Мы дали Ванде немного успокоиться. Когда девушке стало лучше, Греф продолжил. «Подземелье имеет довольно запутанную систему. Там постоянная тьма, причем довольно густая, даже те, кто может видеть в темноте, видят не все. Нечто похожее есть в Мраклике, но в коридорах все же можно видеть. Для темных эльфов это идеальное место, они прекрасно там ориентируются. Но это не просто подземелье, это заодно и целая рейдовая зона. Коридоры довольно населены всякими тварями, но в сам город идти не советую, даже не приближайтесь к нему, их слишком много». «Почему нам сказали, что выйти можем только через неделю?» — спросил Рэй. «Там примерно те же законы, что и в Мраклике. Вы не сможете после смерти попасть в храм, а будете выбирать точку смерти, и выход оттуда будет заблокирован на неделю. Даже не уверен, сработает ли твоя корона, Мор», — сказал Греф. «Уж больно место специфическое. Там все пропитано энергией королевы ям. Зато через неделю можно выйти, нажав на кнопку, там свободный перенос будет. Найти дорогу обратно почти невозможно, даже на карте. Там пещеры в несколько ярусов. Настоящий лабиринт. Пауки», — поморщился я. «Теперь наличие ампулы с ядом обосновано». «Да», — кивнул монах. «Через неделю проход откроется вновь. Карта вот», — он положил перед нами большую карту с множеством туннелей, коридоров, залов и проходов. «Подземные реки, опасные места, сам город и на севере целая пустая зона без рисунков. Тут нарисованы разные локации. Коридоры вблизи города патрулируют отряды Дрэу. В больших залах может быть их форпост или их шпионы. В коридорах также остерегайтесь ловушек, темные любят их там оставлять. Вот здесь», — он указал южнее, — «паучье гнездо. Туда лучше не соваться. Там полно мерзких членистоногих», — он скривился. «Терпеть их не могу. Будьте осторожны, пауки нападают из засады, с потолка обычно, предварительно обездвижив цель. Попали к ним, сразу используйте яд, иначе ваша смерть затянется часа на два и будет крайне неприятной», — дал он совет, от которого всем стало нехорошо. «Здесь на западе место особое, там очень большое количество грибов, и заходить туда без противогаза нельзя, да и сражаться неудобно. Восточнее в центре находится сам город, от него держаться подальше. Если слишком засветитесь, на вас начнется активная охота. Если сами нападете на дроу в коридоре, только через неделю ваше присутствие заметит. Дальние патрули редко имеют средства связи. Но даже там будьте осторожны. Если засветитесь, по вашу душу элитные войска выйдут и найдут. От них не уйти. А что тут? Спросила Алиса, указывая на пустую северную территорию. Не знаю, ответил Греф. Мы там были всего раз и... Он побледнел. Нас что-то убивало. Мы просто умирали. Стоило потерять одного из наших из виду, как он умирал в страшных муках. И там автоматически появляется точка привязки в местном храме. Мы умирали раз 40, но так никто и не понял как, его руки немного задрожали. Я был в шоке. Этот бугай боится. Удивительно. Даже я не смог понять, что произошло. У меня чуть все амулеты второго шанса не закончились. Туда даже дроу не суются, но будут поджидать, пока вы сами не выйдете. Мы там проторчали 2 дня, пока не открылся выход и еще долго не приближались к этому подземелью. Кажется, он вздрогнул. Нас еще долго кто-то преследовал во снах. Долго. От его слов у меня мурашки по спине пробежали. Если там есть то, что напугало такого, как Греф, то место в высшей степени опасное. Лучше нам туда не идти. Но, более чем уверен, по закону подлости там мы точно побываем. Лучше не провоцируйте судьбу, успокоился монах. Теперь я расскажу вам немного о тактике дроу. Хотя это лучше не ко мне, а к Ноину обращайтесь, но основу вам скажу. Для начала вам стоит играть в стелс режиме. Коридоры тихие, лучше быть как можно тише и незаметнее. Хороший стелс, доспех для Ванды у нас есть, как раз остался один такой, после того случая. Сняли с одного из стражников. Для остальных тоже найдем, хотя у вас, похоже, и так есть все необходимое. Я всегда в стелсе, пожал плечами Рэй. Мои вещи тоже для такого сгодятся, сказала Алиса. У меня есть вещи на стелс. Ответил я. Вот и чудно, кивнул он. Но кое-что полезное дам. Теперь вернемся к тактике. Против пауков, гриборков, троглодитов и разных тварей сами разберетесь. А вот с самими дроу некоторые сложности. Они почти все маги, или могут применять магию. Легкие воины, часто с парными мечами, женщины почти все маги и вооружены довольно опасными хлыстами. Коридоры патрулируют 6 воинов. Если дела у них будут плохи, могут тоже использовать свитки, если есть, или позвать помощь. Хотя коридоры сами дроу патрулируют редко, посылая химер, нежить и гоблинов. Форпосты всегда оснащены магами. Кровь, смерть, ментал. Опасные враги там. Если враг еще и женщина, то в разы более жестоки. У них жуткая форма матриархата. Я бы даже сказал, что местные феминистки по сравнению с ними, просто душки, усмехнулся он. Маги дроу редко вступают в прямую битву, предпочитая наслать толпу тварей. Если что убежать, им других не жалко. Вам будет нелегко, но больше пойти с вами некому. Да уж, вздохнул я, есть ли хорошая новость? У дроу нет стрелков. Луки и арбалеты они не уважают, как и дальнобойную магию, предпочитая проклятие, магию крови и призыв. Так что, если удалось достаточно убежать, выстрела в спину можно не опасаться. Если убить не удается, советую ранить мага. Если там есть другие маги, они его с радостью добьют. Особенно женщины. Желание подняться выше порой важнее, чем те, кого они преследуют. Дроу, это куча пауков в банке. Если они вас не видят, они спокойны. Покажитесь, и они атакуют вас. Раньте нескольких, и они съедят своих же. Может, даже поблагодарят, если кого убрать поможете. Хотя их благодарность порой страшнее, чем проклятие. Остальную информацию по тварям попросите прислать вам Ноина. Он там дольше всех пробыл и всех тварей изучил. Заодно с тактикой получишь и поможет. Так и поступим. Хорошо, кивнул он, поднимаясь. Скоро ваше отправление, так что идем за вещами. Всем найду чего полезного. У нас на складе не так много вещей, но кое-что сохранилось. От Ноина есть, хотя он экипировку не очень любит носить, предпочитая все решать голыми руками. Так все монашеская экипировка, что тут есть, это его. Это принадлежит всей гильдии, если есть ненужные вещи, оставляй у нас. Мы найдем им применение. Новичкам всегда нужна обновка. Теперь ясно, почему мастер был зол, когда я сломал те вещи, вспомнил я. Да, мне доверили неплохую экипировку для монаха, а Магман ее мне всю сломал. Но теперь хоть я знаю, как чинить костяные вещи. Похоже, эти браслеты, что я ношу, тоже раньше кому-то принадлежали. Или являются общим тренажером для всех, кто качает регенерацию. Покопавшись на складе, Греф и Карвус вытащили нужные нам вещи. Мне сразу передали нужные. Наручи и поножи. Черные, костяные, с перьями. Будто лапы ворона обхватывает запястье. Даже не верится, что это все было сделано из кости, а не кожи или металла. Прочные, твердые. Мне нравится. С моим улучшенным сетом ночного романтика хорошо смотрится. Хотя в моем сете романтика есть минус, там пояс хуже, но для скрытности он лучше подходит, чем мой вместительный, но не дающий нужного бонуса пояс. Но вернемся к наручам и поножам. Наручи темного забвения. Тип, наручи бойца. Ранг, фиолетовый. Защита, 5. Прочность, 70/70. Вес, 0,8 кг. Урон и сила умений рук возрастают на 35%. Звуки ударов уменьшаются на 35%, плюс 12 к выносливости. Требования, уровень 50. Сила 120. Рукопашный бой, 700. Поножи темного забвения. Тип, поножи бойца. Ранг, фиолетовый. Защита, 5. Прочность, 70/70. Вес, 0,9 кг. Урон и сила умений ног возрастают на 35%. Звуки ударов уменьшаются на 35%. Требования, уровень 50. Сила 120. Рукопашный бой, 700. Вот, очень хорошие вещи. Присовокупим сюда перчатки лунного шутника, и получается очень хороший стелс. Рэй приобрел новую куртку с множеством карманов и еще более темную, с глубоким капюшоном. Мне, кстати, тоже не помешало бы обзавестись нормальным головным убором. Корона в подземелье не пригодится, если она там не работает, то смысла таскать нет. Карвус задумался над вопросом моей экипировки. Он, как охотник, лучше нас разбирается в скрытных вещах. Да, наручи и поножи – это неплохо, но и нужно на голову что-то. Вскоре, какая-то идея ему в голову пришла. Он залез в собственный инвентарь и достал оттуда глубокий капюшон темно, фиолетового цвета и такой же шарф. Вот, показал он, то, что нужно в тех местах, да и вообще может пригодиться. Это я тебе пока не дарю, а одалживаю. Вернешь, строго сказал он. Хорошо, кивнул я. Капюшон скитальца астрала. Тип, одежда. Ранг, красный. Защита, 10. Прочность, 289/300, плюс 30 к мощи магии. Усиливает скрытность на 50%. Эффективный радиус действия направленных поисковых заклинаний уменьшается на 70%. Магический след после применения магии уменьшается на 50%. Требования, уровень 55. Скрытность, 700. Любой магический навык, 500. Когда-то Хром был просто юным пастухом. Он не грезил подвигами или битвами. Но однажды он забрел слишком далеко в поисках убежавшей козы и нашел древний артефакт «Путеводный огонь». Огонь перенес его в астрал и оставил там на долгую сотню лет. Век скитался Хром по просторам мира, куда смертным путь заказан. Он выжил там, а когда вернулся, то узнал, что прошло всего 5 минут. Понимая мир лучше, чем кто-либо другой, он ушел из дома и стал известен как пророк мира Хром и скиталец астрала. Шарф скитальца астрала. Тип, одежда. Ранг, красный. Защита, 0. Прочность, 178/200, плюс 30 к мощи магии. ускоряет восстановление энергии на 50%, полностью скрывает звуки дыхания, сердцебиение и лицо. Требования, уровень 55, скрытность 700, любой магический навык 500. Вау, только и сказал я, не меньше, чем сами вещи, меня заинтересовала история. Значит, в этом мире были пророки. Интересно, что он предсказал. Чувствую жуткое любопытство. Убиль со мной согласен и уже выстраивает мысли в подобном ключе. Но стоит пока успокоиться. Времени на это у нас пока нет, а уж потом можно будет посвятить разгадыванию тайн все свободное время. После башни. Рэй на эти вещи только улыбнулся и скрыл лицо тьмой, которую дал ему его капюшон. Хех, круто смотрится. Я же, когда облачился, тоже заметил интересный эффект. У меня под капюшоном была не тьма, а темный дым, который клубился там. Чем-то напоминало Убиля, хотя его дым отдает сероватым цветом, а этот фиолетовым. Но смотрится неплохо. Когда из склада вышла Ванда, даже Рэй не смог скрыть изумление на лице. Доспех, в который ее облачили, резко отличался от всех, что на ней были раньше. Для начала, несмотря на то, что он был средним доспехом, материал был кожей. Кожей черного дракона. На вид он кажется простым кожаным доспехом, но на него нашиты костяные пластины черного цвета. Доспех кажется хрупким, но это обманчивое заблуждение. Крепкий драконий нагрудник, черные пластины на облегающем доспехе. Черный шлем, больше напоминающий маску палача, с узорами на нем и серым плюмажем. На плечах тонкий черный плащ, до колен, он кажется совсем невесомым. Щита у нее не было, но на левом предплечье была закреплен едва заметный браслет. При активации из черного дыма появлялся круглый щит с зазубренными краями, напоминающий по форме цветок. На поясе у нее был тонкий меч с закрытой гардой. Да, это мощно. Такого я увидеть не ожидал. Честное слово. Вот значит, как вооружаются дрэу. В бою главное не спутать с ними Ванду. Но тут, думаю, должна помочь моя кровь. Так мы точно друг друга не спутаем. Но, если что, найдем способ, как различаться. Сам доспех прочен, и, главное, тих, лязганья доспехов не будет. Да, как доспех, он может и уступает другим, стандартным. Вес слишком низкий, защитные функции ниже, но для будущего похода он идеален. Хороший доспех, кивнул я. Жаль, нет чего более милого, вздохнула Ванда с улыбкой. Говорят, полосатые гетры дают усиленный урон против неведомых нечто. Так японские ученые установили. Ага, а еще девочки, волшебницы имеют сток сопротивляемости тентаклем. Ты бы еще британских ученых послушала. Они, по крайней мере, в отличие от японских, чуть более адекватные. Да ладно, в Токио есть асфальт с подогревом. Звучит круто. И огромные человекоподобные боевые роботы в эротике снимаются. Знаю, усмехнулся Рэй. Друг рассказал. Спросил я. Да, кивнул он. На такой веселой ноте мы и закончили экипироваться. Вот, как-то так. Алисе выдали новую бижутерию, мои же кольца и амулет еще нормальные, менять не нужно. Хотя амулет с защитой от света я заменил на аналогичный, на смерть. Все же там вряд ли кто-то станет кидаться в меня магией света, учитывая, что они ей не владеют. Так что носить такой амулет крайне глупо. Хотя надо бы реально поднять свои сопротивляемости. Ох, чувствую, придется мне мазями и прочим запасаться, а также долго терпеть боли. Но до башни нужно бы этот пробел закрыть, хотя бы частично. Собрав все, что осталось, попрощались с теми, кто остается, и я перенес всех в мой замок. Там нас уже ждал мастер и Габриэль, последний был слегка помятым, а судя по тому, что тут делает ремонт, мастер поговорил с бывшим лотосом. Вроде живой, но явно не целый. Остальные жнецы старались на глаза мастеру не попадаться и держались от него на приличном расстоянии. «Вот и вы», — сказал мастер. «Долго. Простите. Тут время идет быстрее», — ответил я. «Мы готовы. Собрались, вооружились и многое узнали. Остальную информацию нам должны прислать в ближайшее время. Чудно, кивнул мастер. Сейчас подготовят портал и вас перенесут к входу в подземелье. Не советую рисковать. Вы там на неделю и советую правильно распоряжаться временем. И главное, быть осторожными. Не очень-то хорошая идея, бегать от тварей всю неделю подряд без передышки. Да, мастер. Хорошо, идем. Портал подготовили. Мастер просветил нас, куда и как идти по прибытию. Довольно оригинальный способ спрятать данж. Мы встали на плиту и вскоре нас перебросило. Яркая вспышка, закрутила, ослепила и стала мутить. Они так и не исправили проблемы.